Когда у тебя нет собаки, о ней можно мечтать хоть всю жизнь. Но мама сказала, ты эгоист, думаешь только о собственном удовольствии. А каково будет псу в тесной квартире? Чем он будет дышать? А куда мы его денем, когда летом поедем в отпуск? Держать в наших условиях собаку — это издеваться над живым существом. Я мог бы ей ответить, что я тоже живое существо. Пусть пес дышит одним со мной воздухом. Пусть он ест суп из моей тарелки, а я буду пить компот из его миски. Пусть родители уезжают в отпуск без нас, нам и так будет хорошо вдвоем. Но я знал, что это бесполезно. «Не грусти», — утешал папа, — «кошка тоже хорошее животное. Говорят, она умнее собаки и запоминает 140 человеческих слов». Кошки папу любили. Когда он выходил во двор, они терлись ушами о его брюки. «Вот придет время, заведем себе огромного кота», — мечтательно говорил папа, гладя меня по голове, как по шерстке. «Кот должен быть обязательно черен. Черен, как южная ночь. Он будет хранителем нашего очага». «А выносить за вашим котом придется мне?» — не выдерживала мама. «Никаких котов. Будет в квартире у нас пахнуть, как в подвале. Фу!» У мамы тоже была мечта — улучшить нашу жилплощадь. Свою мечту мама осуществляла с настойчивостью и упорством. Мы были ей плохими помощниками. У папы совершенно отсутствовала настойчивость, у меня — упорство. По вечерам у нас не смолкал телефон. «Это меня!» — вскрикивала мама, хватая трубку. Папа хмурился и ревновал маму к телефонным незнакомцам. Я прислушивался к новым словам «хрущевка», «маклерша», «после капремонта», «санузел раздельный». Мне не хотелось уезжать из квартиры, где я прожил всю жизнь, но если у меня будет своя комната, если я буду держать в ней велосипед, собаку или кота, насчет собак и кошек никаких иллюзий, предупреждала мама. В сентябре ее мечта сбылась. Мы переехали в соседний дом. Мама была счастлива. Мы с папой тоже. Особенно я, потому что не пришлось переходить в другую школу. На следующий день после новоселья мама перемывала посуду. Вдруг из-под батареи появилась мышка. Пересекла кухню и скрылась под холодильником. Когда я вернулся из школы, несчастная мама стояла на табуретке посреди кухни и молча указывала пальцем в угол. Дар речи покинул ее. Жаль, что я так и не увидел эту мышку. Я бы открыл хлебницу и дал ей все крошки и корки. Я бы распахнул холодильник и наградил ее сыром. Потому что на завтра мама, папа и я поехали на Кондратьевский рынок за котенком. Мы его сразу увидели. Он сидел в большой корзине, держался отдельно от остальных котят и был черен, как южная ночь. «Берите, не пожалеете», — похваливала торговка. «Абиссинская порода, редкий экземпляр». Всю дорогу домой я держал его на руках. Котенок попискивал и слабо царапался. Глаза его поголубели от страха. Я прижимал котенка к груди и слышал, как стучит маленькое теплое сердечко. Дома котенок потыкался мордочкой в блюдце с молоком и заковылял под диван. Видно, спрятался от нас, таких великанов. «Это ничего», — сказал папа, ставя рядом с диваном пустую коробку из-под ботинок. «Скоро освоится, не будем его трогать». «Но каков красавец, котяра! Абиссинская порода! Это вам не хухры-мухры!» «А как мы его назовем?» — спросил я. Папа задумался. Это очень серьезный вопрос».